Глава первая. Вызов в управление городского сыска пришел в тот самый момент, когда я, проклиная все на свете, выбрался с темной стороны и швырнул в угол покореженную деревяшку. 3 дня работы впустую. 3 проклятых дня, на протяжении которых я так и не нашел способа привести в порядок трофейную секиру. Нет, само оружие оказалось превосходным, легкое, прочное, да и гули оно разрубало на раз-два. Тонкое лезвие шириной в 1,5 моих ладони, острый край, который не тупился даже после соприкосновения с камнем, чуть загнутое острие, похожее на клюв хищной птицы. Одним словом, вещица, что надо. Но без древка орудовать ею было неудобно. А ни одна из присмотренных мною заготовок, к сожалению, не подошла. Обрубок кости, к которому я планировал прикрепить древко, был не то чтобы коротким или узким. Напротив, размеры он имел самые подходящие, да еще и был полым внутри. Острый скол я, помучившись, все-таки опилил, однако прикрепить к нему древко оказалось не так-то просто. Поскольку работал я исключительно на темной стороне, то обычные материалы для этого не годились, а магия секиру палача практически не брала. Я не учел этого, когда выбирал себе оружие, поэтому в конце концов был вынужден просверлить в основании лезвия несколько отверстий под пальцы и временно орудовать им наподобие громадного кастета. Неудача с секирой усугублялась еще и тем, что, вопреки ожиданиям, ответов на свои вопросы я в алтарийской трясине не нашел. Сундук у учителя, конечно, оказался непростым, да и наполнен был совсем не камнями. Но зачем магу смерти бытовые артефакты в таком количестве? Очистить, нагреть или охладить воду в ванной я прекрасно умел и сам. В дополнительном отоплении помещений давно не нуждался. С пылью в комнате успешно справлялась обычная тряпка. Накладывать иллюзии мне тоже пока не требовалось. Книг у меня теперь тоже хватало. А вот самых ценных для меня вещей на острове не нашлось. За исключением мешочка с монетами, пары старинных мечей, которые наверняка бы заинтересовали какого-нибудь коллекционера, и потрепанного дневника, на который я убил целую кучу времени, но так до конца и не осилил. «Мастер Рейш!» — деликатно поскребся кто-то в дверь, когда я скинул с себя грязный плащ и плюхнулся на единственный стул. Бессонная ночь давала себя знать. Я устал, был голоден и опять зверски хотел спать. «Простите за беспокойство, но вас желает видеть господин Нориди!» Я метнул на топчущийся в коридоре низкорослый скелетик, обреженный формой управления раздраженный взгляд. Чет. И какого демона Йен прислал его в такую рань? «Мастер Рейш!» — снова постучал посыльный. «В управление прибыли важные гости, и господин Нориди настаивает на вашем присутствии». «Скажи, скоро буду», — буркнул я, даже не подумав открыть дверь. Мальчишка с облегченным вздохом умчался, а я, помянув Йена недобрым словом, отправился переодеваться. Кэба на этот раз за мной не прислали, поэтому перемещаться на место пришлось через темную сторону. Зато сэкономленное время я потратил на перекус, поэтому в управлении появился в гораздо более благодушном настроении, чем полсвечи назад. Переместился, разумеется, не на площадь перед входом в здание, а в холодильник, где мое появление не привлекло бы внимания ни магов, ни гулей. И уже потом, выбравшись в реальный мир, поднялся по лестнице, как нормальный человек. Конечно, если бы по пути мне попался Хок или кто-нибудь из подчиненных Йена, вопросов было бы не избежать. Но трупов на этот раз в холодильнике не лежало. Хога, соответственно, тоже не было, а из сотрудников мне по дороге так никто и не встретился. Да и вообще, в здании этим утром было подозрительно тихо. «Я наверху!» — вместо приветствия сообщил Родерик Гун, единственная живая душа, на которую я наткнулся в холле. «Годж в отъезде, Трант в отпуске, так что не шуми, все равно никто не откликнется». «А ты куда?» — удивился я. «У Ларда серия краж с использованием неопознанных артефактов, а народу мало, все болеют, так что шеф снял с дежурств Гуга и Вита, а сегодня, раз у нас тихо, еще и меня попросил помочь». Я посторонился, пропуская застегивающегося на ходу парня, а затем поднялся на второй этаж, на ходу машинально глянув в окно, после чего мысленно присвистнул и избавился от линзы на левом глазу. Кажется, гости к нам прибыли непростые. Иначе с чего бы это гулям собираться здесь в таком количестве? «Заходи», — неприветливо буркнул Йен, когда я переступил порог его кабинета. «Давно тебя ждем. Мог бы и поторопиться». Я вместо ответа взглянул на его посетителей. Гостей было двое, и оба мне категорически не понравились. Мужчина лет за 40, довольно крупный, тяжелый, если судить по тому, как прогнулось под ним кресло, и обритый налысо, словно жрец. Особенности фигуры не разглядеть. На незнакомце был кожаный плащ. Но, судя по развороту плеч и характерным выпуклостям под одеждой, этот человек был воином, а под плащом у него прятались не только ножны, но и, похоже, броня. Сидящая рядом женщина в мужской одежде выглядела намного моложе и гораздо изящнее спутника. Высокая грудь и туго обтягивающая бедра ткань позволяли предположить наличие прекрасной фигуры, да и точеный профиль привлекал внимание. Однако мой взгляд прикипел отнюдь не к нему, а к длинной косе гостье, тугой, толстой, увенчанной на конце не кокетливой ленточкой, а двумя металлическими шариками с шипами, совершенно седой косе, по которой я, к собственному удивлению, признал коллегу. Так вот, почему гули засуетились. Передо мной находились маги. Видимо, те самые, которых мы ждали еще 2,5 недели назад, и которые умудрились привлечь внимание нежити, едва здесь появившись. Кажется, кто-то из них умеет ходить на темную сторону. «Артур Рейш, это мастер Ллойд и мастер Триш», — подтвердил мою догадку Йен. «Они прибыли, чтобы провести собственное расследование по делу палача». При этих словах гости одновременно обернулись, окинули меня оценивающими взглядами, а затем мужчина встал и коротко наклонил голову. «Освальд Ллойд, столичное управление сыска». Я также молча кивнул, отметив про себя бесцветные радужки гостя и узнаваемый перстень на правой руке. «Хм, действительно, коллега. Значит, это не Триголь, а сама столица заинтересовалась нашим необычным делом. Любопытно». «Хелена Триш», — сухо представилась девушка, которой на вид было всего лет 20, максимум 22. Твердый взгляд, такие же бесцветные радужки, нарочито поджатые губы. Надо сказать, фас мастера оказалась гораздо менее привлекательной. Хотя, если честно, женщину-мага своего профиля я видел впервые. «Арт, будь добр, проводи наших гостей к поместью Уэссесков», — тем временем попросил Нориди. «Твой рапорт они уже читали и изъявили желание ознакомиться с деталями непосредственно на месте. Вообще-то мы намерены побывать во всех домах, где было зафиксировано появление палача», — официальным тоном сообщил Ллойд. «И нам нужны все дела, где он хотя бы косвенно или даже предположительно фигурировал». Йен тоже поднялся из-за стола. «Вам предоставят все необходимые документы и экипаж, а также подыщут временное жилье, где можно будет оставить вещи». Я мысленно скривился. «Ну вот. Еще неделя точно на смарку. Сколько дней уйдет на так называемую проверку, один Фол знает. И даже если чужаки ничего не найдут, а после того, как я сжег доказательства, найти что-либо будет проблематично, времени на расспросы, поиск доказательств и свидетельств того, что я сообщил исключительно правду, уйдет немало. А у меня секира не готова. Дневник учителя до конца не освоен. Дел не в проворот, а мне придется заниматься всякими глупостями. Хотя, может, заезжие маги хотят сперва отдохнуть с дороги. Благодарю, мы отправляемся немедленно. Благополучно похоронил мои надежды Освальд Ллойд. И я, мысленно прокляв его целеустремленность, развернулся к выходу. К моему удивлению, напарницу Ллойд оставил в управлении, копаться в документах. Девчонка при этом выглядела недовольной и какой-то разочарованной, что ли. Однако возразить старшему не посмела и покорно поплелась за Нориди в архив, где они, скорее всего, и застрянут до следующего утра. В итоге в город мы отправились вдвоем, если не считать Чета, которому в очередной раз пришлось взять на себя обязанности кэбмена. При этом Ллойд почему-то отказался сразу поехать в поместье у эсэсков, а вместо этого потребовал провести его тем же маршрутом, который несколько недель назад проделали мы с Йеном, когда впервые столкнулись с палачом. Так что экипаж отвез нас не на Победную, как я думал, а на 17-ю улицу. К тому самому дому, где я впервые сумел перейти на темную сторону. За эти недели здесь практически ничего не изменилось, если не считать образовавшихся вокруг лавки сугробов и приличной наледи на покатой крыше. После смерти хозяина за порядком больше никто не следил, поэтому и дорожка к крыльцу оказалась нерасчищенной. Но нас, разумеется, это не смутило. Выбравшись из кэба, я отошел на пару шагов, вернул на левый глаз темную линзу и, пользуясь тем, что Ллойд немного отстал, наскоро огляделся. Надо же! Ни одного гуля в округе. Это было довольно необычно, с учетом того, что не так давно я здесь изрядно наследил. Но то ли следы магии уже успели полностью выветриться, а то ли тварей что-то отвлекло. «Подожди, Рейш!» — окликнул меня со спины Ллойд, и я, благоразумно убрав линзу, повернулся к замешкавшемуся коллеге. А он в это самое время выудил из-под плаща непонятное приспособление и, натянув его на нос, так же бегло, как я сейчас, оглядел заснеженную улицу. Больше всего прибор напоминал обыкновенные очки, только с абсолютно черными линзами и широкими, на редкость массивными дужками, соединенными сзади резиновой лентой. На фоне блестящей лысины конструкция смотрелась жутковато. Но после того, как маг повертел головой, ее функция стала окончательно ясна. Похоже, через прибор Ллойд видел темную сторону, не прибегая к магии. «Нежити нет», — вскоре подтвердил он мою догадку, и, подняв очки на лоб, одарил меня изучающим взором. «Можем прогуляться во тьму. Ты как? Готов немного померзнуть?» Я вместо ответа шагнул в вечный сумрак. Почему бы и нет? В рапорте Йена было достаточно подробно описано, где и как именно я расправился с палачом. Так что скрывать очевидное не было смысла. Единственное, о чем я пока не хотел распространяться, это свои возможности на темной стороне. Так что заранее попросил Нориди придержать язык и пока не упоминать, в каком виде я иногда у него появляюсь. Ллойда долго ждать не пришлось. Маг появился рядом со мной всего несколькими мгновениями позже. Выглядел он при этом гораздо старше, чем в реальном мире, и заметно бледнее. Его одежда особых изменений не претерпела, разве что чуть состарилась. Аура оказалась совсем неброской, определенно темной, но далеко не такой яркой, как у отца Лотия, так что в глаза совсем не бросалось. Зато очертания брони под плотно запахнутым плащом стали более отчетливыми. И совсем уж явно проступили обводы рукояти какого-то оружия, закрепленного возле левого бедра. При этом осматривался чужак спокойно и чувствовал себя на темной стороне более чем уверенно, из чего я заключил, что вид мертвого города был для него не в новинку. А значит, Ллойд уже давно перешагнул должность простой ищейки и являлся как минимум опытным заклинателем. «В столице почище», — заключил маг, когда убедился, что Верль действительно не таит в себе угрозы. «И снега поменьше. Ну, да где наша не пропадала?» Я снова промолчал. А Ллойд тем временем направился к зияющему проему в наполовину разрушенной стене и, сразу обозначая границы нашего сотрудничества, коротко бросил: «Рассказывай». Пока я, исполняя распоряжение начальства, официальным тоном докладывал обстоятельства смерти господина Игуора, маг рыскал по всему дому, скрупулезно проверяя попадающиеся на пути помещения. Приемная зала, опустевший прилавок, разбитое зеркало в металлической раме, замерзшие стены, покрытый толстым слоем инея коридор. На утопающий в тени под лестницей угол Ллойд взглянул без особого интереса, а вот подсобки проверил досконально. И задний двор заодно. Да и на второй этаж поднимался крайне осторожно, предварительно проверив каждую ступеньку, чтобы не грохнуться вниз, если какая-то из них вдруг развалится от старости. Я следовал за ним по пятам, внимательно наблюдая за скупыми движениями профессионала. И это действительно было интересно. Как-никак, разыскной работе меня никто специально не обучал, поэтому учиться приходилось на ходу. А Ллойд определенно знал, что делал, и методично обыскивал дом, не упуская из виду ни одной мелочи. «Тело было найдено здесь?» — отрывисто спросил он, когда добрался до жилой комнаты на втором этаже. Следов крови в ней больше не было. Гули выгрызли все подчистую вместе с изрядной долей обледеневшего пола. Зато отпечатков их лап и царапин от когтей имелось великое множество, и Ллойд не успокоился, пока не обнюхал каждый след и не дослушал слегка подкорректированную версию моего первого появления в этом доме. Следы от использованных тогда знаков до сих пор горели на стенах обоих этажей и стелились тонким слоем пепла на улице в тех местах, где и сдохли подпаленные мною твари. Ллойд их, разумеется, заметил, однако от детальных расспросов воздержался. Вероятно, после того, когда я спокойно признал, что сглупил со знаками и, переоценив собственные силы, угодил в ловушку. «Везунчик», — хмыкнул маг, когда закончил осмотр и убедился, что я ничего важного от следствия не утаил. Но знаки — не самая большая ошибка, которую маги допускают в подобных ситуациях. Если бы ты использовал вербальную магию, от тебя бы даже костей не осталось. Откат во тьме намного сильнее, чем в реальном мире, да и шума от нее слишком много. А если бы в вашем городке обитали твари поопаснее гулей, они бы выследили и сожрали тебя задолго до нашего прихода, и никакие ухищрения бы от них не спасли. Я мысленно согласился с тем, что темная магия, как бы парадоксально это ни звучало, совершенно не приспособлена для использования на темной стороне, а затем покосился на собственные руки. С недавних пор перчатки я носил даже дома и снимал их только в убежище или же на острове, куда стараниями мастера Этора нежити ход был заказан. Чужак тоже благоразумно спрятал свой перстень под одеждой. Да и амулетов на нем, как и на мне, никаких не было. Так что внимание к себе мы не привлекали. «Идем наверх», — скомандовал Ллойд, когда закончил с осмотром места преступления. «Надо взглянуть, не приходил ли сюда кто-то еще». Я также молча последовал за ним на крышу и на всякий случай встал так, чтобы видеть не только близлежащие дома, но и улицу. «Почему ты не проследил за палачом сразу?» — осведомился Ллойд, когда обошел крышу и обнаружил на одном из парапетов след, заметно отличающийся от царапин, оставленных гулями. «Не поверю, что он не оставил после себя зацепок». «Нежить помешала», — коротко напомнил я, не вдаваясь в подробности. «Магия отвлекла гулей, дав мне возможность уйти, но возвращаться в дом было опасно. А потом необходимость в этом отпала. Тварь явилась за мной сама». Маг бросил в мою сторону задумчивый взгляд, а когда я подошел ближе, отступил назад, давая возможность взглянуть на его находку. «Знакомо?» При виде кучно лежащих 8 круглых отметин, слегка примявших снег на парапете, я отрицательно качнул головой. «Нет, это определенно был не палач. К тому же след выглядел совсем свежим. Его даже не успело замести поземкой. Но я, как ни старался, не сумел вспомнить тварь, которая могла бы оставить такой отпечаток. Да и не встречал пока в Верле другой нежити, кроме вечно голодных гулей. Еще через полсвечи, во второй раз облазав дом сверху донизу, но так и не найдя похожих следов, мы снова забрались в экипаж и двинулись на кузнечную, где не так давно было совершено двойное убийство. Сара и Питер Ленли. Несчастная девчонка, которой откровенно не повезло с родственниками, и ее покатившийся по наклонной братец, получивший заслуженную кару от палача. «Что можешь о них рассказать?» — спросил Ллойд, когда мы выбрались из кэба и, снова оставив Чета мерзнуть на улице, вошли в дом. Маг при этом опять нацепил на нос свой необычный прибор, а я, улучив момент, незаметно использовал линзу. И лишь после того, как мы убедились, что и здесь подвоха ждать не стоит, одновременно перешли на темную сторону. Дальше все пошло по тому же сценарию, что и в доме купца. Я рассказывал, Ллойд обыскивал. И мы опять в точности повторяли тот путь, что я некогда проделал, когда шел по следу палача. Зачем это понадобилось Ллойду, я не спрашивал, а сам он не говорил. Зато маг добросовестно выслушал все мои предположения и результаты наблюдений, которые в итоге привели к правильным выводам. «Голову девушки так и не нашли?» — поинтересовался он, когда мы закончили с первым этажом. «Нашли», — отозвался я, проходя мимо разбитого зеркала в холле. «Но не сразу. Оказалось, зарыто в соседнем саду, под любимыми розами пожилой хозяйки. Ночь накануне была холодной, так что глубоко закопать свой трофей мальчишка не смог, а собаки учуяли запах мертвечины». Маг кивнул в сторону зеркала. «А это твоя работа?» Я кивнул. «Разумно», — одобрительно хмыкнул коллега и, проходя мимо, вышиб локтем особо крупный осколок, чтобы ни у одной твари больше не появилось соблазна им воспользоваться. Обменявшись понимающими взглядами, мы одновременно ухмыльнулись, и дальше процесс обыска пошел чуточку веселее. При этом вопросов от Ллойда стало на порядок больше. В комнате жертвы он провозился не полсвечи, как раньше, а почти две. Да и на остальной дом у него ушло раза в два больше времени, чем на лавку господина Игуора. «Взгляни-ка сюда», — предложил он, когда мы добрались до крыши. А затем указал на парапет, где красовались такие же круглые отметины, что мы сегодня уже видели. «Как тебе это, а?» Я нахмурился. Следы те же самые. И, судя по рыхлым краям, они очень-очень свежие. «Что-нибудь чуешь?» — вполголоса спросил Ллойд, когда я выпрямился и настороженно огляделся. «Нет». «Как считаешь, сколько времени назад их оставили?» Еще тише бросил маг, внимательно оглядывая с крыши дома молчаливый, недобро глядящий в ответ черными проемами окон город. Я неопределенно повел плечом. Максимум полсвечи назад. «Хм, а я бы сказал, что тварь была здесь прямо перед нашим приходом. А может, увязалась от самой лавки и даже сейчас находится неподалеку». Я прислушался, но с улицы не доносилось ни единого звука. Ни шороха снега под чужими лапами, ни скрипа ставен, просто мертвая тишина вокруг, словно мы стояли посреди древнего кладбища. Ллойд, словно невзначай, сдвинулся так, чтобы прикрыть мне спину, и отдернул полуплаща, открывая моему взору притороченный к поясу стик. Длинный, примерно до середины икры, с крестовидной рукоятью и свитой из двух перекрученных прутьев, где каждый виток поблескивал острыми, старательно иззубренными краями, способный, пожалуй, резать не только плоть, но и кости. Из какого материала было создано это оружие, я сказать затруднялся. С виду было похоже на металл, однако ржавчины на прутьях я не заметил. Да и двигался Ллойд слишком легко для большого веса, так что, возможно, эта штука была такого же происхождения, что и моя секира. Жаль, что ее пришлось оставить в логове. С ней мне было бы сейчас гораздо спокойнее. Однако демонстрировать ее раньше времени я не хотел, поэтому обошелся заговоренным мечом, на рукоять которого бесшумно легли мои пальцы. Но на крыше по-прежнему было тихо. На нас никто не нападал, не скреб когтями мерзлую землю и даже не курлыкал, хотя отсутствие гулей в доме и на улице выглядело крайне подозрительно. За все время нашего пребывания здесь ни один даже близко сюда не подошел. При том, что ни отпугивающих знаков, ни какой бы то ни было защиты, ни я, ни Ллойд не использовали. Хотя, может, гулей насторожило что-то еще? Я осторожно подошел к краю крыши и выглянул на улицу. Пусто. Затем прошелся вдоль парапета, внимательно изучая наружную стену. Но на покрытой тонким слоем снега, выщербленной от времени кладки, никаких отметин не виднелось. Как и на покореженном отливе, сломанных рамах и даже на треснувшем посередине подоконнике. Следов не было и на самой крыше. Нигде, кроме проклятого парапета. Словно неведомая тварь прилетела сюда на крыльях. Или же перепрыгнула с соседней крыши, умудрившись за один присест преодолеть немаленькое расстояние. Тронув Ллойда за плечо и молча указав на соседний дом, я, получив в ответ одобрительный кивок, первым двинулся к лестнице. Маг, немного подождав, двинулся следом, до последнего оберегая тылы. Выбравшись на улицу и убедившись, что призрачная лошадь вместе с таким же призрачным четом дожидаются на прежнем месте, мы также осторожно вошли в дом милейшей госпожи Дорны, пожилой соседки, с которой когда-то дружила покойная Сара Ленли. И пока ни о чем не подозревающая старушка дремала в собственной постели, внимательно осмотрели сперва первый, а затем и второй этаж. После чего, так и не обнаружив ничего подозрительного, снова выбрались на крышу. «Смотри», — первым кивнул я, указывая Ллойду на знакомые отметины в снегу. На этот раз они нашлись не на самом краю, а вблизи чердачного окна, на границе густой, почти сливового оттенка тени, отбрасываемой печной трубой. Крыша на доме госпожи Дорны оказалась намного более крутой, чем в доме Сары и Питера Ленли, гораздо менее сохранной, да еще и прилично обледенела, так что бродить по ней в поисках улик было опасно. Однако громадные дыры и толстая наледь на балках Ллойда ничуть не испугали. Отвязав от пояса веревку и кинув мне свободный конец, он лихо заскользил по прогнившей черепице, прямо на ходу вынимая из петель свой необычный стик. Длины веревки как раз хватило, чтобы он добрался до полуразвалившейся трубы и смог за нее ухватиться. От резкого движения плащ на груди чужака распахнулся окончательно, и я мысленно присвистнул, обнаружив, что под одеждой действительно скрывалась броня. Причем не простая, а скроенная из похожего на кожу материала, на которые были внахлёст нашиты прямоугольные пластинки, чем-то смутно напоминающие искусно обработанную кость. Самое любопытное заключалось в том, что на каждой из них красовались защитные руны. И исходя из того, сколько труда было вгрохано в эту защиту и сколько драли за свою работу рунные маги, я бы не смог на глаз определить даже примерную стоимость этого сокровища. «Ничего», — с разочарованием сообщил Ллойд, оглядев пространство вокруг окна. «Представляешь, абсолютно ничего. А жаль. За каждую неизвестную магам тварь, которую нам удается обнаружить, орден неплохо приплачивает». Я покосился на тень у него под ногами, затем на соседней крыше, где по-прежнему было непривычно пусто, и молча потянул веревку на себя. А когда мы вышли на улицу и направились к экипажу, в полголоса добавил: «Ничего. Думаю, на нашем веку тварей на всех хватит». Когда мы без предупреждения вынырнули в реальный мир, замерзшая лошадь, которую успела припорошить снежком, тревожно заржала и едва не взвилась на дыбы, а чуть не кувырнувшийся с козел Чет сердито завопил: «Вы что, с ума посходили, что ли? Предупреждать же надо!» Выбравшийся следом за мной Ллойд криво усмехнулся и, даже не взглянув на внезапно осекшегося мальчишку, забрался в кэп. «Уф, холодрыга!» — поежился он, запахивая плащ, пряча озябшие руки в рукава и нахлобучивая на лысую голову капюшон. «Сколько лет туда-сюда мотаюсь, а все равно каждый раз словно из морозильника выходишь». Я только кивнул, мельком покосившись на его покрывшиеся инеем щеки. Отметил про себя проступившие на лице морщины, заметно потускневшие радужки, вокруг которых отчетливее проступили кровеносные сосуды. После чего забрался в экипаж, крикнул Чету, чтобы отправлялся на Победную, а потом указал на выглядывающие из-под капюшона очки. «Можно?» Ллойд, испытующе глянув на меня снизу вверх, после недолгого колебания все-таки отдал прибор. А я примерил необычное изобретение и, усевшись напротив мага, с любопытством уставился в окно. «Ну что сказать?» Прибор, несомненно, работал и действительно помогал увидеть темную сторону без прикрас. Правда, показывал он ее в черно-белом цвете, так как недавно видел я сам, без разделения на оттенки, без магических сполохов или следов от амулетов, ну и, само собой, без аур. Окинув взглядом проносящиеся мимо, разваливающиеся от старости дома, я также заметил, что в отличие от моей линзы, сквозь стены прибор видеть не позволял. Людей он показывал исключительно в виде призраков, что было далеко не так занимательно, как наблюдать за жизнью симпатичных скелетиков. Зато нежить была видна на удивление четко и безо всяких усилий с моей стороны. Глянув на прячущегося между домами одинокого гуля, я удовлетворенно кивнул и, сняв очки, вернул их хозяину. Полезная штука. Особенно тем, что не привлекает к себе внимания. «Изобретение ордена», — отозвался Ллойд, убирая прибор под плащ. «Линза, что находится внутри, сделана из обработанного специальным заклинанием стекла. В ней самой магии никакой нет, поэтому нежитью она не воспринимается как артефакт. Срок годности у нее, правда, всего год. Но после выхода из строя она просто меняется на новую. Зато может использоваться как магами, так и обычными людьми». «Твоя броня обработана по такому же принципу?» «Конечно», — усмехнулся маг. «Кто бы мне позволил щеголять по темной стороне, обвешавшись защитными амулетами?» «Дорогое, наверное, удовольствие иметь такую амуницию», — Ллойд благодушно кивнул. «Ведущему следователю столичного управления сыска пришлось бы копить на нее полжизни. Но сотрудникам управления орден выдает обмундирование бесплатно. И даже компенсации не требует, если вдруг что-то порвем или сломаем. Неплохо, да?» «Работа в ордене всегда имела свои преимущества», — нейтрально заметил я, снова отвернувшись к окну. «Так же, как и жизнь вне закона. Да, Рейш?» Я кинул на оскалившегося мага спокойный взгляд и также спокойно отвернулся. «Не без этого». Ллойд негромко хохотнул, но развивать скользкую тему не стал, хотя явно знал обо мне больше среднестатистического следователя. А когда Чет домчал нас, наконец, до поместья Уэссесков, маг со смешком натянул на лоб очки и без предупреждения ушел на темную сторону, оставив меня в одиночестве. На этот раз я за ним не последовал, дав чужаку возможность самому поискать зацепки. К тому же ничего нового, кроме того, что было написано в рапорте, я бы ему все равно не рассказал, в чем Ллойд сегодня уже не раз мог убедиться. Так что пускай себе копается на пепелище. Авось что-нибудь интересное нароет. «Что нам делать, мастер Рейш?» — пришибленно спросил Скозил Чет, которому, похоже, стало стыдно за недавний испуг. «Ждать», — флегматично отозвался я, опуская на левый глаз линзу и провожая исчезающего за забором Ллойда. «Просто ждать. Ничего иного от нас не требуется». Чет уныло кивнул и поглубже зарылся носом в воротник тулупа. Разогревшаяся от бега лошадь шумно всхрапнула, выпустив из ноздрей облако горячего пара. Через некоторое время мимо экипажа торопливо пробежала пара прохожих, заинтересованно покосившись на нашу компанию. Но стоило мне снять шляпу, чтобы стряхнуть с полей снег, как количество любопытствующих тут же убавилось. Даже те, кто следил за нами из окон соседнего дома, поспешили задернуть шторы и отойти вглубь комнаты. Словно мое присутствие, как какая-то зараза, могло им чем-нибудь навредить. Впрочем, после того, как огромное поместье сперва взорвалось, а потом и до неузнаваемости обгорело, мрачная слава, закрепившаяся за мной не по праву, обогатилась для разнообразия несколькими достоверными фактами. А после того, как на темной стороне произошел еще один, намного более серьезный, чем в реальном мире, пожар, люди должны были вообще бежать от меня, как от огня. Если бы, конечно, умели видеть то, что было доступно лишь темным магам. К счастью, Ллойд отсутствовал недолго. Всего четверти свечи ему хватило, чтобы обежать по краю разрушенное поместье и вернуться ни с чем. Обгоревшие стены и торчащие балки, правда, мешали мне рассмотреть, что он там делал, и как именно решал свои проблемы с гулями. Но, думаю, особой радости ему этот визит не прибавил. И неудивительно, после того, как магия перенасытила развалины так, что на них стало больно смотреть, там поселилось такое несметное количество нежити, что даже я лишний раз старался не приближаться к этому месту. Не знаю, на что надеялся самоуверенный маг, когда решил туда прогуляться. Но лично я за его трупом на темную сторону не полезу. Пусть лучше нового следователя сюда отправляют, которого я, разумеется, тоже куда-нибудь с радостью пошлю. «Ну что, домой?» — с надеждой спросил Чет, когда живой и, к моему вязчему удивлению, невредимый Ллойд вынырнул из темноты прямо посреди улицы и с озабоченным видом направился к экипажу. «Нет. Надо еще в одно место заглянуть». «В какое?» «Улица Седых Моряков, дом 11». Я внутренне подобрался. По этому адресу совсем недавно проживал мастер Уоррен Нииро. Но что заезжему магу могло понадобиться в его затхлом жилище? «Хватит топтаться, Рейш», — насмешливо бросил Ллойд, проходя мимо. «Забирайся в кэп и не делай вид, будто не знаешь, чей это дом». «Я-то знаю», — медленно проговорил я, посторонившись. «А вот откуда о нем известно тебе?» «Когда погибает мастер смерти, в орден всегда отправляется магический вестник. Это закон, Рейш». «Да, но насколько я знаю, обычно он отправляется преемником», — также медленно добавил я, следом за Ллойдом, подходя к двери экипажа. «Когда магический перстень меняет владельца, это происходит автоматически. Однако у Нииро не было учеников, поэтому мы отправили весть о его кончине в столицу обычным порядком, вместе с рапортом». Маг с некоторым усилием забрался внутрь. «Да, но тут есть одна неувязочка, Рейш». «Какая?» Он на мгновение обернулся. «Сигнал от вестника, хоть и сильно искаженный, все-таки добрался до ордена. Незадолго до того, как к нам поступила копия вашего отчета. И раз это произошло, значит, или ты мне солгал, или у старика все-таки появился наследник, или же вестник был активирован непроизвольно в результате смерти мастера Нииро». Я нахмурился. «Ты что, обвиняешь меня в убийстве?» «Нет, Рейш», — неожиданно улыбнулся Ллойд. «Пока еще нет. Если, конечно, ты не дашь мне для этого повод».